Имейте это в виду, потому что любая наша помощь в расследовании или защите ваших интересов будет соответствовать рамкам, определенным в Уголовном кодексе Российской Федерации. Поэтому постарайтесь заранее сформулировать ваши просьбы, чтобы мы зря, ну и даром, не теряли времени, а сразу могли заключить договор и начать действовать. И в Воронеже, как я понимаю, и в Москве. Вы, надеюсь, не возражаете? У меня нет возражений, твердо ответил Крыжинецкий. И можете быть уверены, Александр Борисович, что я готов выплатить любую сумму гонорара, которую вы мне назовете. В пределах разумного, конечно. А что для вас означает термин «разумное», если изобразить в цифрах? Турецкий улыбнулся, и Крыжинецкий, видимо, это почувствовал. Я уверен, что мы договоримся. Разногласий не будет. Что ж, если у вас больше нет ко мне неотложных вопросов, тогда до встречи. Привет, господин дуэлянт. Да. На всякий случай, пока будьте крайне осторожны. Они за вами определенно следят. Скажите своей службе безопасности, чтобы те отсекали хвосты. Просто передайте мои слова, а они сами знают, что и как делать. Все. Я передаю трубочку Алевтине Григорьевне. Отдав телефонную трубку девушке и отключив громкую связь, Александр Борисович с улыбкой посмотрел на Алевтину, глядевшую на него почти с мистическим почтением. Причина, конечно же, была. Незадолго до звонка Крыжинецкого Турецкий, делая мелкие глотки из кофейной чашечки, следил странным, словно бы внимательным, но явно плавающим взглядом за движениями красивых ног девушки, переходившей в кабинет от стола к шкафу с папками материалов и справочников, оттуда к открытому сейфу за какими-то компьютерными распечатками и так далее. Она занималась своим делом, готовила материалы для Голованова по охраняемому им объекту и время от времени поглядывала на слишком уж заинтересованный, по ее мнению, взгляд старшего товарища и коллеги, устремленный на нее. «А знаешь, Алька, о чем я сейчас думаю?» — неожиданно серьезным тоном спросил Александр Борисович. Алевтина от неожиданности чуть было не споткнулась, но, посмотрев ему в глаза, ответила, ухмыляясь. «Ха! И это ты называешь бином Ньютона?» «Это не я, это бегемот». «Какой бегемот? При чем здесь?» «При том, что Булгакова надо читать внимательно». «А, тот котяра. Ладно, уел». «Ну и что? Я должна поддернуть свою юбку еще выше? Или вообще снять ее?» Алевтина гримасничала и кокетничала одновременно, передразнивая его прикипевший к ее ногам взгляд. «Не угадала. Не принял ее интонации Турецкий. Они...» Он продолжил начатый еще утром и постоянно прерывающийся разговор. «Они оба сейчас вынуждены стать дуэлянтами, не ведающими об этих навязанных им со стороны ролях и потому растерявшихся. Или я ничего не смыслю в апельсинах, как та пресловутая свинья». «Подожди, ты про что?» Словно бы отмахнулась Алевтина, которая действительно забыла, на чем у них прервался разговор. «Похоже, что кто-то очень грамотно и ловко втягивает их в заочную дуэль. Я достаточно ясно выражаюсь?» И затем, наблюдая ее не совсем понимающий взгляд, он в течение буквально 3 минут выложил перед девушкой свою версию развития событий. Этих умудренных, как говорили когда-то, тюрьмой и волей двоих мужиков, какие-то умные и находчивые люди пытаются развести, как последних лохов. Вот к такому выводу он пока пришел, хотя прямых доказательств у него на руках нет, ибо пока он располагает фактами только с одной стороны. Но зато есть вероятность, что Крыжинецкий, досье на которого в настоящий момент уже должен был приготовить Макс, при первом же разговоре с Турецким, немедленно выложит перед ним точно такие же факты, что и Щербатенко, но только теперь обвиняя своего бывшего партнера. «Ну, это ты уж, по-моему, слишком, Сашенька», — оглянувшись и понизив голос в конце фразы, произнесла Алевтина. «Интересно, на каком основании ты выстроил свою версию?» А вот в вопросе ее послышалась легонькая насмешка. «Это припахивает, по-моему, какой-то фантастикой. Чтобы разработать такую операцию, да у них ни у кого ума не хватит». «Основание, говоришь?»